Больная кошка. Если вы подозреваете, что ваша кошка подхватила инфекцию, она должна быть немедленно изолирована от всех остальных кошек. Но кошка, страдающая хроническим, а не заразным заболеванием, может оставаться активным членом кошачьей семьи. Нужно только немного ей в этом помочь. Кошки с хроническими заболеваниями, разумеется, должны быть изолированы в том случае, если болезненные ощущения делают их агрессивными или, наоборот, боязливыми по отношению к другим кошкам. Кошка может продолжать нормально вести себя по отношению к одному или двум компаньонам, в зависимости от того, как складывались их отношения раньше, но ее отношения с другими неминуемо испортятся. Убедитесь, насколько комфортно и безопасно чувствует себя больная кошка, вне зависимости от того, придется ли ее изолировать. Вам необходимо также произвести некоторые изменения в обстановке дома для того, чтобы облегчить жизнь кошки, страдающей хронической болезнью. Советы, приведенные ниже, относятся к уходу за пожилой кошкой, но пригодятся и для хронически больной кошки.